Марсия Кларки добавила к своей фамилии последнюю букву «Е», когда ей стукнуло 16. До того самого дня она была обычной Марсией Кларк, простенькой дочкой Джеймса Кларка. Добавка к фамилии аристократического окончания «Е» должна была означать наступление новой эры в ее жизни, эры независимости, а также свидетельствовать о некоторой светской искушенности ее владелицы. Сразу же после этого Марсия переехала, покинув родительскую квартиру на Пелхэм-Парквей и сменив ее на меблерашку где-то в районе Вашингтон-Хайтс. В то же время она еще ходила в Бруклинский колледж, так что если учитывать время, которое требовалось ей на дорогу и на то, чтобы вволю насладиться только что обретенной независимостью, Марсия была на редкость занятой девушкой. И потом, она вовсе не была такой уж непривлекательной. Да и какой непривлекательности можно говорить, когда у тебя золотистые волосы и зеленые глаза, будто осыпанные золотой пылью. Да еще вдобавок хрупкая, как у статуэтки, фигурка, тонюсенькая талия и при этом вполне развитая грудь. Грудь, которой Марсия откровенно гордилась. Ей страшно нравилось, когда мужчины из-под тишка жадно оглядывали ее, думая, что она этого не видит. Впрочем, ногами она гордилась ничуть не меньше. Ноги в самом деле были ничего. И Марсия никогда не упускала случая упомянуть о том золотнике, который, дескать, мал да дорог. Марсию можно было бы назвать образцом прекрасных манер, кроме разве что того времени, когда она, вырядившись в длинное до пят с низким вырезом огненно-красное одеяние, расхаживала по территории колледжа, сводя с ума мужскую половину студентов и доводя до исступления некоторых преподавателей факультета. Это тоже, по мнению самой Марсии, должно было неопровержимо свидетельствовать о ее полной независимости. Закончив колледж, она устроилась лаборанткой в техническую лабораторию. Марсия по-прежнему снимала ту же квартиру на Вашингтон-Хайтс, но, лишившись стипендии, которую получала на старшем курсе, вынуждена была искать другие пути поддерживать свою независимость. Сегодня ей удалось потанцевать чуть ли не с дюжиной цветных парней, и она была страшно горда собой. Марсии еще не доводилось бывать в большом бальном зале отеля «Совой». И вот сегодня она, наконец, побывала здесь. И, мало того, еще танцевала с цветными. Да притом не с одним, а с целой дюжиной. Вначале ей было немного не по себе. В конце концов, она уже не была 20-летней свистушкой, заявившейся в платье с низким декольте на чай к старшекурсницам. К тому же явиться в таком платье на чай совсем не то, что в нем же, но на бал в Савое. А ее платье было с очень глубоким вырезом, и, по всей видимости, оно не осталось незамеченным. Она не успела и двух раз протанцевать с Марком, как обратила на себя всеобщее внимание. С той самой минуты ей не удавалось пропустить ни один танец, и все, с кем она танцевала, были цветными. Марсия испытывала приятное возбуждение, словно в незнакомой стране, подумала она. Она с трудом понимала их говор, а уж шутки, которыми они обменивались, и вовсе ускользали от нее. Музыка тоже казалась какой-то непривычной. Ее причудливый, необузданный ритм странно возбуждал ее. «Надо бы бывать здесь почаще», — подумала Марсия. «Если, конечно, Марк не будет против». Но Марк заявил, что он определенно против. Ему с самого начала не понравилась эта идея. «Отправиться танцевать в Совой? Что за ерунда?» — заявил он. Но Марсия настояла на своем. Он даже опрокинул в себя пару стаканчиков для храбрости и только потом решился появиться на территории Гарлема. Правда, подействовали они на него несколько странно. Вместо того, чтобы приободриться, Марк погрузился в какое-то сонное оцепенение. И вот теперь он тупо следил, как его дама вихрем носится по залу, на лету меняя партнеров с самым разным цветом кожи. Когда 13-й по счету кавалер склонился перед ней, приглашая на танец, на губах Марсии расцвела очаровательная улыбка. Она грациозно присела, от души надеясь, что ее пышная грудь все-таки удержится в границах декольте. «Ты 13-й», — весело заявила она. Марк что-то невнятно буркнул, а высоченный негр только улыбнулся и увлек ее за собой в толпу танцующих. Оказавшись в надежном кольце его рук, она успела только бросить последний взгляд в сторону Марка. «Ну и как тебе нравится, Гарлем?» — поинтересовался негр. «О, еще бы!» — с энтузиазмом кивнула Марсия, чувствуя, как его руки крепче жали ее талию. Его щека вдруг прижалась к ее щеке, и у нее даже мелькнула мысль, не оттолкнуть ли его, но потом она подумала, а пошло все к черту. «А ведь это только крошечный кусочек Гарлема», — продолжал чернокожий. «Тебе бы увидеть его весь». «А стоит ли?» — застенчиво прошептала она. «Конечно, если есть желание». «Знаешь, я как-то об этом даже не думала». «Я хотел сказать, если твой приятель не будет против». «Он вовсе не мой приятель», — хихикнув, возразила она. «Просто знакомый». «Тогда, может, отделаемся от него по-тихому? То есть я хотел сказать...» «Думаю, не стоит», — отказалась Марсия, но и не подумала отодвинуться на безопасное расстояние от чернокожего гиганта. Щеки их по-прежнему соприкасались. Танец закончился, и он проводил ее к Марку. «Я не прощаюсь», — перед тем, как уйти, негромко сказал он. Марсия ослепительно улыбнулась. Марк по-прежнему был в плохом настроении. «Ты сердишься, малыш?» — спросила она. «Не-а», — буркнул Марк, с трудом ворочая языком. Спиртное почему-то мгновенно ударяло ему в голову, и он пьянел на глазах. «Можешь хоть сию минуту свалить отсюда с одним из этих черножопых, мне плевать». «Марк, ради всего святого!» «В чем дело?» Приподняв одну бровь, удивленно осведомился он. «Ты соображаешь, что говоришь?» — возмущенно прошептала она. «Если кто-нибудь из них услышит...» «К дьяволу!» — важно заявил он, отсалютовав воображаемой шпагой. Судя по всему, Марк чувствовал себя здесь кем-то вроде Д'Артаньяна. «Слушай, Марсия, давай-ка выбираться отсюда. Надоело до чертиков». «Мне нравится тут», — просто сказала она. «Ну, а мне нет», — упрямо заявил Марк и в подтверждение несколько раз кивнул. Но поскольку мозги его все еще были затуманены алкоголем, то, начав, он никак не мог остановиться, кивал и кивал, будто китайский болванчик. Остановившись, наконец, Марк склонился к ее уху и, понизив голос до таинственного шепота, забормотал. «Неужто не замечаешь, что тут все кошечки готовы заживо растерзать тебя на месте? Ты, детка, им явно пришлась не по вкусу. Да-да, послушай дядюшку Марка». «Да неужели?» — улыбнулась Марсия, стараясь перевести дыхание и бдительно следя за тем, чтобы тесное платье выдержало. Но удовлетворенное тщеславие было просто-таки написано на ее лице. «Точно!» — угрюмо буркнул Марк. «Вот увидишь, они только и ждут подходящего момента, чтобы содрать твое платье, а голову вздернуть на пике у городских ворот». «Марк!» «Что, не знала? Это у них такой обычай, еще с первобытных времен». Сказать по правде, мысль о том, чтобы оказаться обнаженной под перекрестным огнем стольких пар глаз, не столько испугала, сколько возбудила Марсию. Белокожая богиня со слепительно прекрасным телом, не стыдящаяся своей наготы, а вокруг у ее ног сплошной ковер из десятков чернокожих тел. Прикрыв глаза, она пару минут упивалась этой мыслью, стараясь представить себе подобную картину. «Да», — восхищенно протянула она и добавила, «послушай, но мне нравится тут». «Ладно, Марсия. А теперь послушай меня, детка, киска, бэби, или как тебя там? Лично я сваливаю, поняла? Тебе нравится? Вот и оставайся, коли так, но я ухожу». «Но почему бы тебе тоже не потанцевать?» — жалобно спросила Марсия. Марк с кислым видом кивнул. «Ишь ты, что придумала? Ну уж спасибо. Лично я отправляюсь домой. Так как, идешь или предпочитаешь остаться? Плати денежки и лови кайф». «Марк, я бы в самом деле хотела бы еще побыть тут. Ты только послушай, что за музыка». «Так оставайся, черт возьми». «Ладно, Марсия, куколка. Пока, я пошел. Да, кстати, черт возьми, напомни-ка мне свой телефон, опять забыл». «О, Марк, какой же ты тупица». «Согласен, детка. Пока, Марсия». «Подожди». Он повернулся, с трудом удерживая равновесие. «Ну?» Марсия была вне себя. Грудь ее высоко вздымалась, в глазах загорелся опасный огонек. «Слушай, ты и в самом деле такой трус, или как?» «Я?» Марк погрузился в глубокую задумчивость. «Да», — наконец с явным вызовом объявил он. «Я трус, или как? Ладно, пока, Марсия». «Подожди». Она снова остановила его. «Ради бога, погоди минутку». Марсия замолчала, стараясь перевести дыхание. В гневе она выглядела на редкость очаровательной и прекрасно это знала. «Послушай, если ты заставишь меня уйти, я рассержусь». «Да кто ж тебя заставляет? Оставайся», — великодушно заявил он. «Оставайся, лапочка. Я не против. Ну, а мне пора». «Ладно, я тоже иду», — проворчала она, сдаваясь. При мысли о том, чтобы остаться одной в Гарлеме, Марсии стало немного неуютно. «Но предупреждаю, Марк, после этого я тебя и видеть не хочу». Марк невозмутимо пожал плечами. «Ладно, не хочешь — не надо. Как скажешь, киска. Сейчас схожу за пальто». Через пару минут они оказались на улице. Марсия совсем разобиделась, даже отказалась взять его под руку. Впрочем, может, и к лучшему, потому что ноги у Марка явно заплетались. Пройдя несколько шагов, она ядовито заметила. «Слушай, да ты пьян». «А то нет. Не будь я пьян, разве согласился бы отвезти тебя сюда?» «О, замолчи, ради бога». «Да ты никак разозлилась», — удивился он. «Да». «Да, правда? Вот потеха. Впрочем, наплевать». «Интересно, что ты скажешь завтра, когда проснешься? И будет ли тебе тогда наплевать?» «Ничуть не сомневаюсь в этом. Да ты что, воображаешь, что купила меня с потрохами, так что ли? Господи, помилуй. Пару раз встретились, и все. А уж теперь... Пару раз?» «Да, пару раз». Возмущенно взревел Марк и сам, как видно, испугался, потому что немедленно понизил голос. «Ладно, ладно, пару месяцев. И что, поэтому я должен тащиться вслед за тобой в этот чертов Гарлем только для того, чтобы полюбоваться, как ты отплясываешь с этими черножопыми?» «Прекрати называть их так». «Так они и есть такие, разве нет?» «Меня от тебя тошнит», — возмущенно заявила Марсия. — «Умоляю тебя, заткнись». — «Прости, киска, вот уж не знал, что ты у нас такая любительница». — «И вовсе нет. Просто я не понимаю, как можно иметь что-то против нескольких танцев с...» «О, внимание все! Наша популярная телеведущая снова в эфире. Ваше слово, мадам». — «Ах, иди к дьяволу», — фыркнула Марсия. Целый квартал они шли, погрузившись в мрачное молчание. Потом Марк вдруг ткнул пальцем куда-то вперед. «Вот она, эта проклятая машина!» «Смотри!» Марсия испуганно дернула его за рукав. «Вон, на тротуаре!» «Что?» Проследив за ее взглядом, Марк заметил темную человеческую фигуру, скорчившуюся возле правого переднего колеса. «Чтоб я сдох, только об этом и мечтал». «Он ранен», — испуганно прошептала Марсия, прикрыв ладонью рот. «Ранен, как же! Держи карман шире! Просто пьян в стельку! Ладно, пошли!» «Марк, говорю тебе, он ранен. Надо ему помочь!» Подойдя поближе, Марк склонился над лежащим, взял его за руку и чуть отодвинул в сторону от колеса. «Вот и отлично!» — пропыхтел он. «Теперь, по крайней мере, не задену, когда стану выезжать. Давай, Марсия, прыгай в машину и поехали!» «Марк, но он без сознания. Разве ты не видишь? Боже мой, не можем же мы вот так просто сесть и уехать!» «Лично я вижу только одно. Парень пьян в сосиску», — возмутился Марк. «Будь я проклят, кто мы с тобой? Ассоциация анонимных алкоголиков, что ли?» Марсия предпочла промолчать. Присев на корточки, она осторожно распахнула полы тяжелого зимнего пальто. «Ему плохо», — твердо заявила она. «Давай отвезем его к доктору». «Нет, ты окончательно спятила». «Помоги мне усадить его в машину». «В мою машину?» «В твою, конечно. В чью же еще?» «Слушай, Марк, если ты мне не поможешь, клянусь, больше я никогда». «Марсия, ну подумай хорошенько», — взмолился он. «Парень же пьян». «Да ты понюхай, понюхай. Пахнет от него, скажи». «Ну?» «Открывай машину». Марк удивленно захлопал глазами. «Марсия, ты сумасшедшая! Отпирай, говорю!» «Ладно, ладно, будь все трижды проклятым. Только терпение у меня лопнуло. Все, конец, слышишь, Бэби? Ты можешь просто... пошевеливайся!» Марк открыл дверцу старенького олдсмобила и с трудом затащил мужчину на переднее сиденье. Марсия поспешно устроилась рядом. Марк обошел машину, уселся за руль и захлопнул дверцу. «А ты сможешь вести?» — с опаской спросила она. «Вполне», — холодно отозвался он. Зажатая между ними фигура шевельнулась. Повернув ключ в замке зажигания, Марк покосился в сторону своего пассажира. «Послушай, кажется, он приходит в себя». «Надо отвезти его к доктору», — сказала Марсия. «Не понимаю, с чего ты взяла, что он...» «Потому что вижу, он вовсе не пьян, а трезвые вряд ли станут валяться в канаве, верно?» «Не преувеличивай, он вовсе не валялся в канаве, он...» «Ладно, хватит», — перебила Марсия. «Давай просто отвезем его к врачу и побыстрее». «Нет», — вдруг вмешался мужчина. Это случилось так неожиданно, что Марсия испуганно ойкнула. «Вот», — фыркнул Марк, — «я ведь тебя предупреждал». «Тише», — зашикала она. «Нет», — снова повторил незнакомец. «Никакого доктора, прошу вас. С моей рукой все в порядке». Он говорил настолько тихо, что она едва разбирала слова. «Еще что?» — удивился Марк. «Его рука, видишь, я угадала. Он и правда ранен». «А теперь послушай меня. Надо побыстрее отыскать доктора и...» «Нет», — снова вмешался мужчина. Он затряс головой. «Нет, пожалуйста, прошу вас, не надо. Не надо доктора». «Видишь, он не хочет», — заявил Марк. «А мне все равно, хочет он или нет. Просто отвезем его и все». «Не надо к доктору», — пробормотал мужчина. «Пожалуйста». «Он против», — непререкаемым тоном заявил Марк. «Послушай, Марсия, но будь же благоразумна. Парень явно пришел в себя. Давай высадим его, и дело с концом. К тому же нам давно уже пора выбираться из этого проклятого Гарлема». «Нет», — отрезала Марсия. «Тогда отвезем его домой. По крайней мере, это мы можем». Она потрясла сидевшего рядом мужчину. «Вы можете объяснить, где вы живете?» — спросила девушка. Судя по его лицу, подумала она, парню действительно хреново. Мужчина покачал головой. «Не надо домой!» — с трудом ворочая языком, — пробормотал он. «Какого дьявола?» — взорвался Марк. «Может, он попал в какую-нибудь разборку», — предположила Марсия. «А вдруг он боится, что его поджидают возле дома? Я слышала, что у них в Гарлеме вечно уличные драки, резня и все такое». «Прекрасно. Ну а нам какого дьявола теперь с ним делать? К доктору он не хочет, домой, видите ли, тоже не хочет. Что тогда? Сидеть возле него всю ночь, держать его за руку и рассказывать сказки?» Марсия немного подумала, потом решительно закусила губу. «Ладно, тогда отвезем его ко мне», — вдруг заявила она. «Что?» «Ты слышал? Отвезем его ко мне». «Вот теперь я точно знаю, что ты чокнутая. Нет, просто дура. Я и раньше так думал, просто сомневался. А уж теперь чего? Теперь уверен. Нет, подумать только. Собираешься вести пьяного в стельку?» «Он не пьян. Ты же слышал, как он упоминал о руке?» «Ладно, ладно, пусть так. Значит, собираешься отвезти какого-то неизвестного головореза к себе домой? Это вместо того, чтобы сдать его в полицию?» «Не пари чушь». «А вдруг он... вдруг он что-нибудь натворил? Марсия, да что ты о нем знаешь? Ты в первый раз видишь эту рожу. Кто он такой? Обычный голодранец из Сточной канавы». «Ни в какой канаве он не лежал», — отрезала Марсия. «Это ты так сказал». «Что ж, ладно». Марк поднял руки в знак того, что сдается. «Ладно, сестренка, в конце концов, это ведь твой дом. Стало быть, решать тебе. Можешь звать к себе хоть всех местных голодранцев. Можешь раздавать бесплатный суп на Рождество, мне наплевать». Он завел машину и отъехал от тротуара. «Все, хватит, я умываю руки. Теперь это твоя головная боль». «Да, это верно», — согласилась она. — «Теперь это моя головная боль». В ту минуту тело сидевшего с ней рядом темнокожего мужчины вдруг снова обмякло. Марсия подхватила его подмышки, и голова его безвольно склонилась к ней на плечо. Если бы девушка не поддерживала его, он бы упал. Странное чувство владело Марсией. Смутный материнский инстинкт и обычное для женщины влечение — к молодому и привлекательному мужчине. Рядом с ней угрюмый Марк молча крутил руль.